Оперировать монарха не только честь, но и ответственность. Конечно, Швеция не осиротеет. Случись непредвиденное, у короля есть взрослый сын, младший брат, но я уже вряд ли узнаю, кто взойдет на престол. Сомнительно, что меня выпустят из дворца живым. Или казнят торжественно, либо пырнут ножом и сбросят со скалы в море. Скал и фьордов тут хватает. После умывания и посещения туалета мне принесли завтрак. Яичница с ветчиной, жареная форель, копченая оленина, вино. Я на еду не налегал. С сытым брюхом думается хуже. А голова мне сегодня понадобится. Вскоре заявился Густав, уселся в кресло. Король Юхан III недавно взошел на престол, всего 4 года тому. Открою карты. Старший брат его, Эрик XIV, по причине душевной болезни, смещен с престола и по решению Рикстага заключен под охрану в замок. Сын Юхана, Сигизмунд, и младший брат монарха спят и видят, как бы самим занять престол. Если король умрет, будет семейная сфара, и лично мне бы не хотелось наниматься на службу к его младшему братцу, герцогу Финляндскому. Поэтому постарайся и сделай все возможное и невозможное. Кроме благодарности короля, я с фельдмаршалом Гераном Бойе добавим тебе столько же. На карту поставлено многое, помни об этом. Ну, а если не попесет, не всыщи. Начало многообещающее. У тебя есть варианты, целых 2. Лейб-медик готов? Уже томится во дворце. Он знает русский язык. И очень неплохо. Он родом из Ингерманландии, что у вас на Руси называют ижорскими землями. Густав поднялся, я подхватил свою сумку с инструментами. Мы вышли в коридор. Попетляли по переходам и вошли в довольно светлую и большую комнату. Ба! Да это медицинский кабинет, по-другому не скажешь. За столом в кресле сидел довольно упитанный господин. Лекарь из России Юрий Кожин, представил меня Густав. А это лейб-медик Рик Классон. Я слегка поклонился. Рад видеть, коллега. Лейб-медик выскочил из-за стола, схватил мою руку и потряс в рукопожатии. По-моему, для шведа он немного горяч, экспрессивен. Густав вышел, мы же уселись за стол и коротенько обсудили ход операции. Я достал свои инструменты, Рик показал свои. Конечно, шведские были качественнее, но я решил оперировать своими, они привычнее. Поддерживаемый Густавом вошел король, сбросил одежду, улегся на стол. Я поднес королю опиумную настойку. Густав перехватил мою руку, понюхал. «Сначала глотни сам». Я коснулся настойки языком. «Нет, сделай глоток». «Тогда я не смогу оперировать». Густав заколебался, потом отпил сам. 5 минут все стояли и смотрели на него. Ничего не произошло, да и не могло произойти. Юхан протянул руку, взял серебряную мерку с настойкой, выпил. Через некоторое время речь его стала замедленной, затем он впал в забытье. Я уколол его кончиком скальпеля. Реакции нет. Мы тщательно вымыли руки, Я просто-таки искупался в водке, протерев обнаженные руки до плеч, и приказал Рику сделать то же самое. Обтерли живот Юхана водкой. Пора приступать. Я осенил себя крестным знамением. Рик шептал слова молитвы. Думаю, при неблагополучном исходе он рисковал не меньше меня. Я собрался и сделал разрез кожи. Рик больше смотрел за ходом операции, чем помогал, да и шут с ним. Когда я нащупал камни, в воспаленном желчном пузыре от сердца отлегло. Не ошибся все-таки я с диагнозом. Медицина не та область, где все предсказуемо. Это сплав знаний, искусства, интуиции и немного удачи. Да и интуиция основывается на опыте, сыне ошибок трудных. Как говаривал один мой знакомый хирург, у каждого врача свое кладбище. Дальше уже было проще. Прошил, перевязал, отсек, убедился, что нигде не кровит, осушил, опять ушил. Все. По моим прикидкам, ушло часа полтора-два. Рик стоял и глядел на меня во все глаза. Я потрясен, как просто и изящно, но какой труд и какие знания за этим стоят. В это время за моей спиной раздался грохот. Мы оба от неожиданности подпрыгнули, обернулись. Это упал на пол Густав, глотнувший настойки. От нервного напряжения мы громко расхохотались. В дверь комнаты заглянул беспокойный слуга и тут же скрылся. Мы вымыли окровавленные руки, перевязали пациента. «Где будет находиться король?» «Как где? В своей опочивальне?» «Но после операции я должен периодически его навещать, осматривать». «Мы будем делать это вместе». Рик выглянул за дверь, отдал распоряжение. Два вошедших, здоровенного роста охранника из рейтеров, вначале унесли бесчувственного Густава, потом вернулись вчетвером и с носилками. Они бережно переложили короля со стола на носилки и вышли. — Ну, коллега, операция прошла успешно, даже лучше, чем я мог ожидать. Поверь, я видел в жизни многое и думал, что меня нельзя удивить. Оказалось, можно. Я иногда бываю у коллег в Париже, Копенгагене, Лондоне, но, уверяю, весь их снобизм — жалкие потуги по сравнению с своим мастерством. Не туда я ездил. А почему я раньше не знал, что в Москве столь высока хирургическая школа? Я пожал плечами. Вы все считаете, что мы дремучие. По улицам ходят медведи, и мы пьем водку из лаптей. Рик оживился. О, кстати, о водке. Густав доставил самую лучшую и много. Не распить ли нам немного? Не откажусь. Вот и славно. Мы уселись у стола, который, можно сказать, еще не остыл от королевского тела. Рик разлил спиртное по маленьким стеклянным рюмкам. Тост подняли за успешное завершение операции, за знакомство. Тосты следовали часто, а закуски не было. Когда я почувствовал, что захмелел, решительно перевернул рюмку. Все, надо немного отдохнуть, ночь будет беспокойной. «Как хочешь, коллега!» Рик налил себе еще рюмку, выпил, посидел пару минут за столом и упал на него лицом. «Нифига себе, помощничек! Случись сейчас что, надежды на него нет. Хоть бы меру знал и пить научился». Я поднялся и вышел в коридор. У дверей стоял слуга. Я показал пальцем на себя, Потом сложил руки у щеки и показал, что хочу отдохнуть. Слуга улыбнулся и пошел вперед. Я двинулся за ним. Какие же здесь запутанные коридоры! Сам бы я никогда не нашел дорогу в отведенную мне комнату, тем более что был-то под хмельком.